Как реагировать на изменения интересов ребенка? Как могут меняться интересы ребенка? Это вообще нормально или нет, когда дитя хватается то за одно, то за другое? Да, ребенок растет и узнает новое. И прекрасно, если интересуется разными вещами, познает, примеряет к себе, пробует. Так что это нормально. И в детском возрасте, особенно в раннем школьном, такие метания и переключения – обычное дело. Уровень и характер динамики интересов детей может быть разным, и это связано с возрастом, состоянием ребенка в конкретный момент, с типом личности ребенка, который к началу школьного обучения уже достаточно хорошо сформирован. Базовые типы личности имеют и свои характерные интересы, сильные и слабые стороны, которые необходимо учитывать как в процессе обучения, так и при анализе интересов ребенка. Итак, собеседование с целью определения интересов и особенностей ребенка – важная часть обучения, способствующая как повышению его эффективности, так и необходимая часть процесса реализации, развития каждого ребенка. Родителям в первую очередь стоит принимать это во внимание и как можно чаще беседовать с ребенком. Тут немаловажно, чтобы ребенок не почувствовал, что с ним проводится собеседование для определения его интересов, ибо часто его реакция будет закрыться или говорить то, что взрослый ожидает от него услышать. У нас, у взрослых, внутренняя мыслительная среда подчас представляет весьма рыхлую неразбериху, чего уж ожидать от ребенка. Дети очень чувствительны к оценочным реакциям родителей, причем совершенно не обязательно выраженным словесным образом. Легкая усмешка, снисходительный тон голоса, мимика – все может вызвать отрицательную реакцию, и ребенок закроется. Но еще важнее для получения корректного результата подготовить ребенка к собеседованиям, если их проводит не родитель за обычными делами, а посторонний человек, специалист, скажем, в школе или в центре профориентации или ином учреждении. Имеет большое значение, кто и как проводит собеседование, насколько и в чем компетентен специалист. Важны в первую очередь базовые вещи, такие как умение и желание работать с детьми, общее качественное образование, мотивация и нацеленность на интересы ребенка. Детей, по возможности, надо оберегать от контакта с токсичными людьми, ведь даже один разговор, неудачное язвительное замечание может нанести долгосрочный вред, подорвать уверенность в себе. Для собеседований со старшими школьниками нужно уже и качественное специальное образование специалиста, увлеченность своей профессии в дополнение к описанному выше. Ребенку должно быть комфортно и интересно беседовать с таким человеком. Не стоит забывать, что человеку, которому ребенок не доверяет, не симпатизирует, он, скорее всего, и не станет рассказывать ничего личного, а потому трудно определить его интересы в процессе общения, особенно если оно не носит регулярного характера. 11-летний сын одного из соавторов как-то на встрече с детским психологом на вопрос о личных переживаниях усмехнулся и сказал: «С чего вы решили, что я буду делиться этим с незнакомым человеком?» И вышел из кабинета. Не у всех детей хватит смелости так вести себя с взрослыми, но и они способны на пассивный саботаж, хотя бы просто на молчание или обман. Возможно, за исключением таких детей, которые любят поболтать в принципе, неважно с кем. В этой ситуации есть большой риск выявить желаемое лишь у самых общительных и подчас поверхностных учеников, работа с которыми по результатам собеседования может вестись адекватно. Но и с такими учениками могут возникнуть проблемы, так как не всегда у таких детей сказанное является отражением внутренних реальных интересов и стремлений. Нередко, особенно в раннем школьном возрасте, как и в дошкольном, такие вот общительные дети общаются на уровне «что вижу, то пою», не более. В то же время есть риск записать не очень общительных, флегматичных от природы детей-молчунов в ничем не интересующихся и проблемных, тогда как они попросту не склонны изливать душу кому попало. Важно также понимать, что с незнакомыми людьми, педагогами и даже с родителями дети, приученные к современной школьной системе, могут пытаться не высказать собственную точку зрения, а угадать слова и ответы на вопросы, которых от них ждут, так как современная система образования фактически учит именно этому и максимально обезличивает каждого, кто хочет получать лучшие оценки и быть хорошим для учителей и родителей. В свете сказанного выше вспомним некоторые ключевые моменты, касающиеся методики собеседований. Наводящие вопросы школьнику – хороший способ узнать о нем побольше. Задавая вопросы на определенные темы, рассматривая их с разных сторон, в разной формулировке, возможно в том числе выявить, где школьник кривит душой. Если такое выявлено, значит дальнейшее общение в формате собеседования не имеет смысла в данный момент. Необходимо искать другие формы, а к стандартным собеседованиям можно вернуться позже. Помимо отслеживания динамики интересов и стремлений школьника, это еще одна из причин, по которой стоит проводить собеседования достаточно часто и в том числе между делом в процессе обучения. Вероятно, первые беседы с педагогом вообще не принесут никакой пользы, так как школьник может не захотеть общаться по существу. В то же время некоторые наводящие вопросы, а также отслеживание реакции на определенный материал, изучаемый на занятиях, могут дать даже больше, чем собеседование в обычном формате. Анализ вопросов, которые задает ребенок, также является одним из ключевых при определении его интересов. Правда, вот беда, большинство современных детей не задает вопросов. Они боятся продемонстрировать, что не понимают чего-то, так что не так уж просто их разговорить. Дети, обучающиеся в массовых школах, привыкли, что заданный ими вопрос демонстрирует непонимание, а значит, можно понести наказание за непонимание. Например, получить неудовлетворительную оценку или порцию раздражения от учителя. «Я же уже объяснил, а у меня тут еще, помимо ваших уроков, другие классы и куча документов и электронный журнал заполнить». Откуда брать информацию, помимо учителя и учебника по школьным программам, если что-то не поняли, многие ученики не знают. Ведь им этого обычно не говорят и не учат работать с разными дополнительными ресурсами. Ведь некогда, надо пройти объемную программу. При этом многие непростые вещи даже очень способным детям приходится объяснять раз по 100, и ничего экстраординарного в этом нет. Любой опытный родитель это прекрасно знает, но не хватает этого терпения как некоторым родителям, так и многим учителям, а потому неправильный ответ учителю слишком дорого может обойтись ученику. Неадекватность большинства современных инструментов оценки знаний заставляет детей жить в среде, в которой нет логики, а правильный ответ в большинстве случаев может быть лишь угадан или его просто нужно вызубрить, не пытаясь вникнуть в суть ответа. Таким образом, и формирование интересов у детей затруднено. К чему это приводит? К тому, что интерес разбираться в жизненно важных вещах, проявлять инициативу, что-то самостоятельно создавать и планировать, учиться нести ответственность за свои действия не формируется. есть попытки применить для взрослых большие системы опросов с умным анализом ответов. Первые попытки предпринимались еще 20-30 лет назад в виде бумажных опросников с большим количеством вопросов, в том числе и для подростков. Эта методология родом из США. Но, увы, для получения более или менее адекватных результатов от тестируемого требуется ответить на сотни вопросов, да и при таких условиях, когда для оптимизации обработки данных заготавливаются готовые ответы, а опросник представлен в виде теста, создание достаточно корректных вопросов и алгоритмов анализа данных затруднительно. С учетом того, что значительная часть людей по мере работы с опросником постепенно утомляется, даже если заполняет его с перерывами, а вопросы как следует читает не всегда, это становится еще более проблематичным. Тут требуется большое терпение от подопытного, которое и взрослым-то не всем доступно. А подросткам подобные опросы пройти тем более проблематично, не говоря уже про более младших школьников, независимо от формы представления опроса, потому что от тестируемого требуется непосильно большой объем информации. Еще одна идея цифровой помощи в определении интересов и не только – виртуальный клон человека, который позволил бы отслеживать работу с интернет-ресурсами и таким образом помогать определяться с интересами. Но такая слежка может неэтично нарушать личное пространство с одной стороны, и если станет известно испытуемому, вызовет изменение его поведения в сети и значительную психотравму с другой стороны. Идея может показаться неплохой лишь до тех пор, пока мы не задумываемся о цифровой безопасности. Те механизмы ее обеспечения, которые существуют, имеют существенные недостатки. Так, например, миллион паролей, чтобы войти на разные сайты, не запомнить, да и записать где-то проблематично, с учетом того, что для безопасности они должны меняться достаточно часто. А иметь один логин-пароль или несколько для доступа к сети в целом слишком опасно, так как в сети много небезопасных сайтов, объективно много мошенников, отследить которые на 100% не представляется возможным в наши дни. Уж очень велика сеть. В настоящий момент вроде бы существует решение – персональное устройство, смартфон, планшет, который сделан так, чтобы хозяин мог бы входить везде через него, но который в чужих руках превращается в кирпич. Но и тут встает вопрос безопасности. Все равно есть базы данных, где вся персональная информация хранится, не у конкретных людей, как в реальном мире, а на удаленных серверах. Сетевые алгоритмы, применяемые, скажем, при подборе контекстной рекламы, могли бы более продуктивно оценивать интересы детей, даже без необходимости утомлять их разного рода громоздкими опросами. Но, увы, они работают более-менее адекватно, только будучи нацеленными на совсем простые задачи. Определить же комплексные интересы, а тем более грамотно увязать их с действительностью, такие алгоритмы пока не способны. Тем более здесь требуется множество персональных данных от несовершеннолетних учеников, которые и юридически не должны попадать в сеть без согласия родителей и должны быть надежно защищены от хакеров. При этом должен быть контроль разработчиков, обеспечивающих безопасность. Все эти вопросы крайне важны в первую очередь касаемо школьников, ведь речь идет о кибербезопасности несовершеннолетних детей, немало не уступающей по значимости безопасности в реальном мире. В общем, тут встает целый ряд проблем, а посему на данный момент куда проще и надежнее такую работу по анализу делать человеку. Риски ошибиться есть в любом случае, но что в нашем мире абсолютно? мы должны лишь стараться искать наиболее целесообразные варианты в каждом конкретном случае, не пытаться бежать впереди паровоза, силясь применить для достижения наших целей то, чего еще не существует, а стараться исходить из объективной реальности. Будут ли созданы когда-то более дружественные к пользователям и дающие адекватные оценки, и в то же время абсолютно безопасные электронные системы – большой вопрос. На данный момент для школьников ничего такого не придумали, а системы, созданные для взрослых, имеют те или иные существенные недостатки. Есть еще такая современная проблема – пытаться применять цифровые ресурсы везде, хотя, несмотря на короткую историю, уже накопилось достаточно данных о том, что при несомненной пользе в ряде областей это вовсе не панацея, способная решить все проблемы, а в ряде случаях и очень вредный инструмент. В сфере образования этот принцип также работает. Вопрос в том, как и где применяются цифровые ресурсы. К сожалению, человечество, открыв и создав нечто новое, постоянно пытается сделать его средством для решения всех существующих в мире проблем и применять всюду, где нужно и где нет. Но обычно со временем мода на это новое проходит, и остается лишь то, что действительно важно, нужно и полезно. Вот, например, когда-то, после открытия ртути, ей пытались лечить болезни. Много невинных жертв рассталось жизнью или здоровьем из-за этого. В наши дни ртуть активно используется, но только там, где она реально полезна, и никому уже в голову не придет вредить здоровью при помощи нее. Очевидно, со временем так будет и с цифровизацией. Напомним, что чем младше ребенок, тем больше может нанести вреда ему цифровая среда, что ее освоение для расширения, а не сужения возможностей человека, его развитие, необходимо соразмерное возрасту взаимодействия с ней, как по глубине, так и времени контакта. В противном случае развитие мозга во многом блокируется. При этом отслеживание интересов при помощи сети интернет упускает действительную реальную часть жизни, которая просто в силу природы всех живых существ является основной, ибо базовые физиологические потребности для обеспечения жизни лежат именно там. А если подумать, кто, как не сам человек, лучше всего разберется в собственных интересах? Ведь есть вещи нецифруемые, фактически недоступные для рационального мышления и строгого анализа, а порой даже совсем невидимые снаружи. Например, вдохновение и воодушевление. Индикаторы этого разные у каждого. У кого под ложечкой сосет, у кого глаза горят, по-разному бывает. Определить визуально, невербально и помочь ребенку распознать такие тонкие эмоции может помочь только человек и только при личном взаимодействии. Как это поразительно не звучит, но подчас люди сами не знают, что вызывает у них удовольствие, особенно связанное с познанием. А именно удовольствие от той или иной деятельности является залогом успеха. Одна из наших консультантов работает над применением целого комплекса исследований мозга в момент различных занятий. Ее проект направлен на выяснение изменений в коре головного мозга, связанном с чувством предвкушения и непосредственного удовлетворения любопытства в зависимости от индивидуальных особенностей. Вот до каких сложностей доходит, чтобы просто выяснить, чем человеку нравится заниматься, а чем нет. По всей видимости, одним из продуктивных подходов все же будут периодические беседы, не опросы, с авторитетными для школьников людьми в режиме прощупывания разных тематик по спирали, то есть с возвращением к некоторым из них через определенные промежутки времени, особенно если они являются значимыми для общества или ученик демонстрирует склонность к работе в этих областях, но не очень интересуется ими или отвергает по какой-то иной причине. Опытный педагог способен увидеть и оценить интересы ученика, в том числе и по почти неуловимым невербальным признакам. Он может направить мысль, заставить ученика обратить внимание на что-то, не пройти мимо там, где ученик мог бы пропустить что-то значимое для себя. Кроме того, помочь конкретизировать интерес и привязать его к реальной жизни, помочь прийти к тому, как именно такой интерес может быть реализован и возможно ли это в принципе в конкретных условиях, или же стоит поискать чего-то, что требует аналогичных склонностей и задатков, но более актуально или в настоящий момент, или прогнозируется увеличение актуальности в ближайшие несколько лет. Но самое главное, каждый школьник, как и каждый взрослый человек, должен учиться работать над собой. В том числе и изучать себя, свои желания, склонности, потребности и результаты, учиться самоанализу. Только так он имеет шанс на самореализацию и реальный успех в дальнейшей жизни. Конечно, учить этому должны те взрослые, которым это уже удается. Неосознанность нашей жизни и действий, мотивов и наклонностей – настоящий бич не только подросткового, но и взрослого возраста в современном мире. Состоявшимся людям с развитой степенью осознанности и привычкой самоанализа порой неизвестно, насколько неосознанной является жизнь подавляющего большинства людей на планете. К такому выводу нетрудно прийти, побеседовав по душам практически с любым человеком. Вы легко найдете огромное число нестыковок, алогичностей, да и просто мифологических мнений о них самих и их жизни. Но главное, что вы установите, что мало кто из них когда-либо серьезно задумывался над своими интересами и родом занятий. Многие провозглашают себя жертвой обстоятельств, снимают всякую ответственность за саморазвитие и живут одним днем. Целостных, целеустремленных людей на свете крайне мало, да и у них вы подчас не найдете ответа, зачем они стремятся к своим целям и почему достижение этих целей достойно усилий. Одна из самых страшных форм лжи – ложь самому себе. Это неудивительно, ведь посмотреть в глаза своим недостаткам и открыто признаться в собственном несовершенстве могут далеко не все. Люди могут обманывать себя во всем, начиная с того, какую профессию выбрать, и заканчивая чувствами, которые они испытывают. Осознанность означает смелость задавать себе правильные вопросы, которые часто бывают неприятными и неудобными. Без трезвой оценки происходящего в жизни невозможно качественно ее улучшить. Люди, лгущие сами себе, не могут быть честными и с другими. Отсутствие цели опустошает человека, делая его жизнь бессмысленной, в то время как ее наличие вдохновляет и мотивирует на новые достижения. Чего уж ожидать, что ребенок сможет легко определиться со своими интересами. Крайне значимым моментом при собеседовании является оценка того, а есть ли у ребенка какие-то интересы вообще. Если есть, насколько глубокие и стойкие, какого они уровня. Если их нет как таковых, или они ограничиваются вещами уровня «выиграть кубок в видеоигре бродилки» или «сходить в соцсеть с кем-нибудь поболтать» и больше ничего, стоит обеспокоиться. Хотя не следует забывать о нелинейности детского развития, что в какой-то момент могут произойти качественные изменения и буйный рост интересов. Поэтому бить тревогу не стоит, и уж тем более не стоит читать нотации, мол, ты ничем не интересуешься и так далее. Хотя соблазн так поступать очень велик. Родители тоже люди, и им трудно скрыть свое беспокойство, ожидая, пока их Илья Муромец належится на печи. С другой стороны, дети часто торопятся, а уж в наш век информационного бума тем более. Вокруг ведь столько всего, что ни один разум не охватит, даже взрослый, что уж говорить о детях. Это одна из причин чересчур быстрого и радикального переключения интересов как у детей, так и у взрослых. Не всегда это плохо, но если ребенок без конца мечется, хватаясь за все подряд и не может сконцентрироваться ни на чем, это очень большая проблема, так как он рискует навсегда потеряться в информационной пучине. Здесь, как мы уже писали ранее, ребенку важно помочь не столько узнать новое, сколько сконцентрироваться на чем-то, что ему интересно, развить или усилить мотивацию к дальнейшей самореализации, не упустить значимое для конкретного ученика. Ведь сейчас даже самость каждой личности, ее целостность находится под атакой, под информационным метеоритным дождем, и далеко не все метеориты – это манна небесная. Иногда, если мы рассматриваем наиболее типичные характеристики личности в разные времена, это даже напоминает процесс, которым сопровождаются дегенеративные заболевания нервной системы. Еще лет 20-30 назад никто даже не заикался про такие вещи в образовании, как концентрация внимания. Разумеется, такая проблема существовала всегда, но частота встречаемости учеников с дефицитом внимания была настолько невелика, что подобные проблемы было возможно решать в частном порядке, не создавая всеобщей паники и требований разработки массовых образовательных ресурсов и технологий, рассчитанных на таких детей. Да и вообще, про универсальные компетентности, надо сказать, мало было слышно, потому что они считались чем-то само собой разумеющимся, берущим начало в семейном кругу и развивающимся в обычном образовательном учреждении, без лишней шумихи вокруг них, или в повседневной жизни, при условии достаточной степени свободы и самостоятельности, порой и вынужденной у учеников. Теперь же оказалось, что постоянное затыкание не в меру любопытных детей, задающих слишком много вопросов, чересчур активных и инициативных, привело у них к апатии, запойному потреблению виртуального контента, нежеланию что-либо делать в реальном мире, да и вообще что-либо делать, кроме таких вещей, которые даются совсем легко, примитивные видеоигры, например. Таким образом, собеседование с ребенком может дать очень неприятный результат. И это регулярно происходит при попытке опросить школьников. Может оказаться, что кроме видеоигр и съемки бессмысленных видео, просто подурачиться, школьника ничего и не интересует. Система массового образования построена так, что чем ты тише, чем лучше следуешь инструкциям, чем меньше задумываешься об их целесообразности, тем выше образовательный результат, который никак не соотносится с реальным уровнем подготовки школьника. Когда-то такое рассматривалось не иначе, как клинический диагноз, индикатор серьезных неврологических и психологических проблем, а теперь даже может считаться нормой. А врач-невролог или психолог лишь вздохнет, посмотрев такого ребенка. А что делать? Сейчас все такие. Слава богу, не все на самом деле. Просто с проблемами обращаются родители таких детей куда чаще, то есть у кого проблем подобных не наблюдается или они незначительны, не пойдет к врачу и скорее будет избегать скрининга в школе. Они же проводятся без участия родителей. Впрочем, уже и многие родители считают подобную апатию нормой просто потому, что ребенок не вызывает недовольства учителей и имеет хорошие оценки, в то время как именно сейчас это серьезный повод задуматься о благополучии ребенка. А просто такое может быть от потерянности и от того, что личность ребенка формируется в среде, где он не видит и не может сформулировать для себя цели. и не понимает, что ему делать, цепляясь только за совсем простые вещи, понятные интуитивно и желательно оторванные от неприглядного для него реального мира. Например, ученица 6 класса увлекалась с раннего детства конструированием разных механизмов, интересуясь и вдохновляясь механизмами работы различных автоматов по продаже товаров. Посмотрев некоторое количество видео и позадавав вопросы маме, спросив совета, она однажды соорудила из картона автомат для продажи сухариков и лимонада с использованием настоящих денег. Конструкция автомата была достаточно сложной. Так, обмануть автомат, подбросив, скажем, пуговку вместо нужной монеты, было невозможно, и он исправно выдавал нужные товары взамен монеток определенного номинала. Талант и мотивация налицо. Девочка быстро разобралась в куче подзадач, во многом самостоятельно, отчасти по видео из сети, отчасти по советам родственников, была очень мотивирована на получение результата и неимоверно счастлива, когда созданный ей механизм надежно показал себя в работе. Получив изрядную дозу восхищения от родственников, не раз протестировавших аппарат, она совершенно утратила интерес как к своему творению, так и к конструированию вообще, так как поставленная цель была достигнута. По всей видимости, мечты построить звездолет или что-то такое у нее попросту не было. После этого она переметнулась на рисование мультфильмов. Благо, хоть и примитивного устройства с простым программным обеспечением оказалось для этих целей доступно. В настоящий момент делает короткометражные симпатичные мультфильмы, получая от этого кропотливого труда, хоть и не настолько кропотливого, как в доцифровую эпоху, огромное удовольствие. Плохо ли это? Нет. Это просто поиск и исследование своего потенциала как постановки целей и алгоритмах их достижения, так и тестирование глубины мотивации заниматься тем или иным видом деятельности. Почему бы и нет? Коммуникация с самых ранних стадий развития ребенка совершенно необходима. Именно через нее он и становится человеком в полном смысле слова. Именно посредством развития коммуникативных навыков личность входит в общество и этот мир, учась самовыражаться, воспринимать окружающую действительность и преобразовывать ее. Ведь в конечном итоге все, что есть в этом мире, представляет собой текст и речь, выраженную в нем посредством самых разных средств. Важно поэтому с самых ранних лет приучать ребенка к этой мысли и одновременно учить его, как правильно формулировать мысли, чувства, потребности. Развитие коммуникативных навыков должно в первую очередь способствовать оформлению феноменологии личности человека. Это совершенно естественно, поскольку каждый живущий человек базово настроен на то, что он находится в определенном смысле в центре Вселенной, и, следовательно, она представляет ему, ей, все многообразие выбора и альтернатив, среди которых необходимо избрать приоритеты и сфокусировать свое внимание с тем, чтобы достичь полезных, благоприятных результатов. При правильной и устойчивой ориентации отношение к этому феномену личностного восприятия способно выйти далеко за грань первичного эгоизма и приобрести широту спектра восприятия объективной действительности. Прежде всего, в коммуникации с детьми школьного возраста необходимо постоянно возвращаться к теме личностного выбора и его приятными и полезными сторонами. Найдя точки опоры в предпочтениях и позитивных склонностях, необходимо постоянно стимулировать их проявление так, чтобы ребенок понимал важность и уникальность как происходящего с ним, так и своих собственных действий. Более того, необходимо постепенно увеличивать роль последних в общем контексте, поощряя самостоятельность выбора и суждений, принятие полезных и значимых решений в избранной сфере приложения, создавая благоприятный фон результативности. Беседы с ребенком надо в первую очередь обращать к его/ее личности. Все, что обсуждается, должно так или иначе быть с этим увязано и иметь прямое или опосредованное отношение к избранным сферам интересов и потребностей. Так у ребенка имеет шанс сформироваться правильное и взвешенное отношение к окружающей действительности при понимании о взаимосвязи всего существующего и происходящего, ответственности человека перед миром и самим собой, непротиворечивости уровней ответственности и сфер суждений. Позитивное восприятие и оптимистическая жизненная философия невозможны без такого подхода, а конструктивному оптимизму надо действительно учить и увязывать с этим всегда личный пример. В любом случае, молодой человек нуждается в поддержке морального характера, проявляющейся именно в таких беседах. Он должен быть уверен, что он не забыт и не оставлен на произвол судьбы, что его, ее личность имеет значение и ценность, равно как все, что он, она осуществляет и планирует. Коммуникация также помогает поддерживать необходимый уровень постоянной саморефлексии человека, своевременно находить новые возможности и в спокойной, благожелательной атмосфере своевременно исправлять неизбежно проявляющиеся недостатки.